Глава 16. Я заскочил все-таки в домовой. Оставил вещи. Подниматься наверх к Стасу не стал. Распсихуется опять. Начнет ныть и требовать свой глаз обратно. А я планирую сегодня много подсматривать и подслушивать. Жаль, узнаю эту информацию, только вернувшись домой. Приемник сидит на втором этаже магазина. Ну ничего, подожду. Главное — результат. Сунул пакет Ивану. Велел парню по первому воплю Косова сразу звонить на его же номер. «Отлично выглядишь, Макс, только...» Он смущенно моргнул. Но потом все же высказался. «Куртка смотрится как-то нелепо». «Так надо, Ваня. Иначе буду слишком неотразим». Я подмигнул парню и вышел на улицу. Таксист ждал меня на парковке. Велел ему не уезжать. Уселся в тачку. Машина тронулась. Чёртовы чары по-прежнему гудели где-то в районе желудка. Хотелось сунуть два пальца в рот и освободить свой организм от этого дерьма. Времена, когда я не чувствовал магию, нравились мне гораздо больше. Тачка двигалась в сторону закрытого поселка, где живет Лика. Я уже привычно уперся лбом в холодное стекло. Наблюдал за суетливыми людьми и светящимися фонарями города. Отчего-то автомобили вызывают у меня состояние сонливости. Магические повозки едут гораздо жестче, а те, что запряжены обычными лошадьми, вообще труба. Поначалу никак не мог привыкнуть к тому, что тебя мотыляет и кидает по темной коробчонке из стороны в сторону. Теперь не могу привыкнуть к комфортной езде в машинах. Постепенно мерное укачивание погрузило меня в подобие неглубокого поверхностного сна. Я видел арену снова. Последний на сегодня противник, трехпалый ползун, издыхал долго и шумно. Я стоял над ним, смотрел, как из дыры в его башке толчками выходит зеленая слизь. Подбородок что-то защекотало. Утерся ладонью. Глянул. Кровь. Не моя. Это отдает тухлятиной. Все твари пустоши воняют, как дерьмовое гнилое мясо. В плече стрельнуло болью. Ползун успел оцарапать его длинным острым когтем, прежде чем я вогнал ему подобие носа прямо в череп. Рану щипало и жгло. Значит, когти твари смазаны ядом. Надеюсь, регенерация справится, я не сдохну. Будет очень обидно двинуть кони именно сейчас. Прошло 3 года со смерти Илианы. Все это время я готовился к побегу. Долго, ясен хрен. Но мне предстояло свалить из мира магических ублюдков домой. Я должен был просчитать все до мельчайших деталей. Сплюнул вязкую слюну на каменный пол арены и направился к выходу. К горлу подкатывала легкая тошнота. Аномалия переваривала остатки магического выброса, который ползун выпустил перед смертью. Это было похоже на изжогу. Вошел в туннель, ведущий к моей гладиаторской каморке, но остановился. Дорогу перекрыл старший тренер Лакс. Он занял место Горста 3 года назад. С Лаксом у нас не было проблем. Он игнорировал меня, я его. Какие уж тут проблемы, абсолютная идиллия. По тренировочному полю меня больше никто не гонял. Я занимался сам, перед боями, но под контролем стража. Хозяин теней решил, выродок достаточно подрос, чтобы таскать камни, прыгать через ядовитые лианы и бегать по кругу без наставников. «Хозяин ждет», — коротко бросил Лакс. «Живо». Я вытер лицо краем рубахи. Лорд Шэдоу злится, когда пачкаю его белые диваны или оставляю следы на полу. И моя грязная рожа его тоже бесит. Лакс пошел вперед, я двинулся за ним. Хозяину теней не нравится ждать, а мне не нравится, когда он раздражается. Тогда пропадают заказы. Не то чтобы я до усачки любил носиться по ночному городу и мочить магов, но конкретно сейчас каждый выход из замка — возможность подготовиться к побегу. Я несколько раз даже ухитрился пробраться в старые архивы ублюдков, искал информацию о ключе. Прежде чем свалить отсюда, нужно убедиться, не разорвет ли меня к хренам собачьим, когда я этот артефакт притащу в свой мир? И не разорвет ли мир от присутствия магической дряни, которая считается самой мощной среди артефактов? Благодаря архиву выяснил, как правильно активировать ключ. Все эти магические приблуды подчинялись кодовому слову на древнем языке магов. Еще мне нужно было узнать, где находятся врата. Оказалось, это сверхсекретная информация, реально. Нигде никто не говорил о них. Ни в одной летописи или книге не значилось их месторасположение. За 3 года я так и не смог раскопать, куда именно надо бежать. Ключ от всех дверей мог создать путь в любую точку. но в пределах мира. Чтобы попасть домой, я должен открыть врата. По-другому не получится. Лакс поднялся по винтовой лестнице, спрятанной в толще стены арены. Я молча топал следом. Стены светились сами по себе тусклым, мертвенным светом магических жил. Мы миновали несколько уровней и оказались перед массивной дверью из черного дерева. Старший тренер толкнул створку, сделал шаг назад. Видимо, мне предлагали войти. Хозяин теней, как всегда, сидел на диване с бокалом слезы пустоши в руке. Когда он уже ею подавится? Лорд Шэдоу задумчиво пялился в стеклянную витрину, за которой бесновались зрительские трибуны. Бои на арене не прекращались никогда. Бойцы сменяли друг друга круглосуточно. Просто кто-то, как попсовая звезда, собирал весь город, а на кого-то смотрели, от нечего делать, с десяток зрителей. «Выродок», — хозяин теней, не оборачиваясь, произнес мое имя. «Ты сегодня великолепен. Это заминка перед финальным ударом. Очень артистично. Публика в восторге». «Не было артистизма. Просто устал», — буркнул я. Ползун оказался шустрым. «Не лги мне, выродок». Шэдоу лениво взмахнул рукой. Из темноты угла появился кубок с чем-то дымящимся и поплыл в мою сторону. «Ты не устал. Ты скучаешь. Все эти сражения обрыдли победителю. Ты ведь за столько лет ни разу не проиграл. Тоска. Понимаю. Выпей энергетического напитка. Он тебя взбодрит». Я с сомнением посмотрел на кубок, в котором булькала какая-то дымящаяся срань. «Ну перестань, травить тебе это дурной тон. Когда решу убить, сделаю это оригинально. Пей». Голос мага зазвучал жестче. Он любит, когда его приказы выполняются моментально. Пришлось взять плавающую в воздухе тару и залпом опрокинуть в себя непонятное варево. Привкус был травяной. Меня вроде не скрутило, не вывернуло. Хотя я не знаю, что будет, если выпью яду. Таких экспериментов еще не случалось. «У нас новый заказ», — коротко сказал лорд Шэдоу. «Ну, ясное дело. С этого и надо было начинать. Он каждый раз выдерживает интригу, прежде чем сказать о предстоящем убийстве лорда, будто есть какие-то еще варианты». «Кого на этот раз?» — спросил я прямо. «Очередной магистр не поделил с вами партию кристаллов? Или какой-нибудь лорд слишком громко хлопал дверью?» Шэдоу тихо рассмеялся. Этот звук был похож на хруст костей под снегом. «На этот раз все гораздо серьезнее, мальчик мой. Это особое убийство. Оно оплачено так дорого, что можно купить небольшое королевство в одном из миров. Заказчик хочет безупречности. Он желает, чтобы цель не просто умерла, а исчезла. Была стерта в пыль. Я напрягся. Такие пожелания обычно означают, что убрать надо кого-то из верхушки. Кого-то, чья смерть может вызвать политическое землетрясение. Имя». Я сделал шаг вперед, игнорируя недовольный косой взгляд Шэдоу. Он покачал головой. Его серебряная маска заиграла бликами. «Имя — это лишний груз для твоего разума, выродок. Меньше знаешь, крепче спишь. Скажем так, один из тех, кто считает себя неприкасаемым. Один из хозяев этого города, который слишком уверовал в собственное бессмертие». «Как мне его найти?» Я нахмурился. «Град огромен. Не собираюсь резать всех встречных в запретном квартале». «Ты его не пропустишь». Шэдоу повернулся ко мне, подался вперед. «Сегодня ночью он будет в Золотой Лилии. Это элитное заведение для тех, чьи желания выходят за рамки приличий. Впрочем, ты и сам знаешь. Объект забронировал 4-й номер в восточном крыле. Там особая защита, но для тебя... для тебя это не станет преградой». 4-й номер, восточное крыло», — повторил я. «И что, просто захожу, перерезаю горло, а потом уничтожаю тело? Хочу напомнить, в Золотой Лилии охраны больше, чем в казначействе Совета. Ну так придумай что-нибудь». Шэдоу откинулся на спинку дивана. «Твоя задача — сделать все идеально, без лишнего шума». Я молчал. Чуйка, которой обычно доверяю, бесновалась и вопила мне прямо в мозг. Тревога. Шэдоу что-то недоговаривал. Он всегда что-то недоговаривает, но сейчас в его голосе сквозило странное предвкушение. Будто он собирался посмотреть грандиозный спектакль, в котором мне отведена роль главного клоуна. А если откажусь? Я бросил пробный шар, хотя знал ответ. Шэдоу громко хмыкнул. «Мне казалось, мы уже прошли этот этап. Когда ты появился в изначальном граде, все время пытался демонстрировать открытое неповиновение, я помню. Трудно напугать того, кто думает, будто ему нечего терять. Ты считал именно так, но...» «Хитрость заключается в следующем. Всегда есть, что терять каждому. Выродок, не разочаровывай меня». Я сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладони. «Ублюдок, гребаный маньяк». Не сомневаюсь, в его башке непременно найдется способ, как превратить мою жизнь в ад. «Заказ будет выполнен», — процедил я сквозь зубы. Так и думал. Шэдоу махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. «Ступай. Портал откроется в твоей камере ровно в полночь». Я вышел из кабинета. Внутри кипела ярость. «Если не получится сбежать, непременно порадую себя. Подберусь к ублюдку и перережу ему горло. Ему и Риусу, а потом и подыхать не жалко. Я еще не знал, что через несколько часов моя жизнь сильно изменится. Лорд Шэдоу приготовил отличный сюрприз. Полночь в изначальном граде — это время, когда тени оживают, а приличия окончательно испаряются, оставляя место первобытной похоти и жестокости. Портал в моей камере открылся точно в срок. Черная дыра — за которой ночной город купался во всех видах греха. Я вывалился в узком техническом переулке за Золотой Лилией. Здание возвышалось надо мной, как огромный, сочащийся светом бутон из черного камня и золота. Внутри этого архитектурного безумия отдыхали те, кто вершил судьбы миров. Безопасность здесь была возведена в ранг абсолютного культа. Золотая лилия нашпигована магическими ловушками, как рождественский гусь яблоками. В борделе даже муха не пролетит без специального допуска. Весь пол, стены и даже воздух в коридорах прошиты невидимыми нитями плетений мертвой хватки и кипящей крови. Название вполне говорящее, чтобы понять, какой именно смертью сдохнет тот, кто попытается проникнуть в бордель. Каждому почетному гостю на входе выдавали специальный артефакт — пропуск милосердия. Обычно это было кольцо или небольшой амулет, который транслировал полиидентификатор, дезактивирующий ловушки в радиусе метра. Подобные штуковины носили при себе и сотрудницы заведения. Без этой безделушки прогулка по борделю превратится в забег по минному полю с поджаренной задницей. У меня пропуска не было. Но была наглость и желание выполнить заказ. Я проскользнул внутрь, используя ключ. Велел ему создать короткий путь до самого безопасного места. Коридоры первого этажа тонули в тяжелом аромате благовоний и стонах, доносившихся из-за закрытых дверей. Мне нужно было в восточное крыло, но путь преграждала арка, переливающаяся ядовито-зеленым светом. Попытка пройти сквозь нее закончится тем, что меня вынесут отсюда в виде пепла. Магические ловушки похожи на заклятия, но они работают более грубо. Аномалия не успеет даже шевельнуться. Я прижался к двери номера, возле которого меня выкинул ключ. Почему именно здесь? Я же сказал, нужно самое безопасное место в доме. Из комнаты доносились ритмичные скрипы и восторженное похрюкивание. Я осторожно приоткрыл дверь. Номер был залит мягким розовым светом. Какой-то тучный лорд из Малого Совета активно трудился над гибкой куртизанкой с перламутровой кожей. Они были слишком увлечены процессом, чтобы заметить мою тень. Я быстро просканировал комнату. Среди кубков с недопитым вином и горы шелковых тряпок лежало массивное кольцо с изумрудом. Оно едва заметно вибрировало, откликаясь на магический фон здания. «А, так вот в чем прикол. Ключ расценил задание буквально. Он вывел меня к точке, где я могу заполучить безделушку, предназначенную для гостей. Обычно они не расстаются с артефактами борделя даже в процессе своих игрищ. Но конкретно этот лорд отчего-то снял кольцо. Отлично». Я бесшумно скользнул к столу, схватил украшение. Лорд в этот момент выдал особенно громкий стон. Использовал его как прикрытие, чтобы выскользнуть обратно в коридор. Сразу надел кольцо на палец. Невидимое давление воздуха вокруг меня исчезло. Ловушки больше не щерились магическими клыками. Теперь они принимали меня за важного посетителя. В восточном крыле было тихо. Здесь отдыхают птицы более высокого полета. Шумоизоляция, как в бункере. Чтоб, не дай бог, по стонам не опознали гостя. Четвертый номер находился в самом конце. Дверь из кости белого дракона. Говорят, когда-то в изначальном граде жили эти твари. Никакой стражи снаружи. Я вытащил кинжал. Лезвие, смазанное ядом, который блокирует регенерацию магов, тускло блеснуло в полумраке. Сердце стучало ровно. Для меня это просто работа. Очередная голова, которую нужно отсечь. Приложил ладонь к замку. Активировал ключ. Дверь бесшумно отворилась. Куртизанка еще не пришла. Или уже удалилась, черт ее знает. У окна замерла мужская фигура. Полумрак мешал рассмотреть ее детально. Высокий. Так они все высокие. Крепкие, широкоплечий. Но все лорды вполне упитаны. В общем, это мог быть кто угодно. Макс смотрел в окно. На шпиле запретного квартала. В его позе было столько спокойствия, что мне стало не по себе. Я не стал ждать. Сорвался с места. Один прыжок, быстрый, как выпад змеи. Целился точно под основание черепа, туда, где магическая связь души с телом наиболее уязвима. Дзынь. Звук был таким, будто я вхреначился со всей дури лбом в колокол. Между мной и лордом вспыхнул золотистый щит. Мою руку силой отбросило назад. Отдача едва не вывихнула плечо. Маг медленно обернулся. «Ты?» — произнесли мы оба одновременно. Я замер, чувствуя, как холодный пот мгновенно пропитывает рубашку. Передо мной стоял лорд Риус. В его глазах, обычно ледяных, сейчас полыхал пожар истинной, неразбавленной ярости. Он был взбешен. Ну и, конечно, охренел старый ублюдок знатно. Впрочем, как и я. Выродок. Риус сделал шаг вперед. Воздух в комнате стал таким тяжелым, что мне пришлось напрячься, чтобы не упасть на колени. Этот мудила давил на меня своими чарами. Мой собственный цепной пес, которого я кормил с руки. О ком заботился? Ты есть тот самый призрак? Тот убийца, который за последние несколько лет не сорвал ни одного заказа, полученного хозяином теней? Призрак? Бестолково переспросил я, пятясь назад к двери. Попутно думал. Очень стрёмно будет, если развернусь и на всех парах рвану отсюда. Да. Так называют исполнителя Шэдоу. Хватит забивать мне голову всякой ерундой, рявкнул Риус. Ты снюхался с проклятым хозяином теней прямо у меня под носом. Пока я думал, что мой раб зализывает раны после каждого боя, он исполнял заказы хозяина теней. Риус вскинул руку, вокруг его пальцев заплясали багровые молнии. Я должен был догадаться. Только существо с твоей аномалией могло проходить сквозь щиты и так успешно убивать магов. В общем-то, ситуация выходила максимально хреновая. Риус в бешенстве готов обрушить на меня чары. Я их впитаю, но не факт, что все. Потому что ублюдок себя плохо контролирует. Может ударить особо сильным заклятием. Вариант один — использовать ключ и сбежать. Но тогда он поймет, что я знаю об артефакте. А этого допустить нельзя. Браво, Риус, какая экспрессия. Какое чувство момента. За моей спиной раздались негромкие аплодисменты. Голос лорда Шэдоу буквально сочился ехидством. И да, это был он, больной на голову придурок. Хозяин теней появился из темного угла, сделал несколько шагов вперед и замер напротив Риуса. «Ты...» Старый ублюдок перевел взгляд на Шэдоу. «Ты перешел все границы. Использовать моего раба против меня?» «Ой, перестань нудить». Хозяин арены весело махнул рукой. «Мы в борделе, здесь нет правил». К тому же, судя по твоей готовности к встрече с убийцей, ты был в курсе, что тебя заказали, верно? Знаешь, где-то так я и думал. Твою важную задницу уже не первый раз пытаются отправить на тот свет. Но ты до сих пор жив. Честно говоря, с самого начала не собирался тебя убивать. Выродок здесь больше ради развлечения. Хотел посмотреть на ваши физиономии. Ты мне нужен живым, чтобы сдерживать аппетиты Большого Совета. Кто еще, кроме старины Риуса, способен посылать их к черту? Хозяин теней прошел в центр комнаты. К тому же пора было тебе узнать, какая жемчужина выросла в навозной куче твоего замка. Выродок — великолепный исполнитель. А теперь давай обсудим сложившуюся ситуацию. Заказ на твою голову прислал лорд Варкас. «Вот тварь!» — усмехнулся Риус. «А мы ведь с ним союзники». «Да-да-да. А я нежная цветочная фея. Риус, ну прекрати. Уж тебе ли не знать двуличия лордов?» Пока маги переговаривались, я тихонечко притаился в углу. Ждал, пока они разберутся, кто кого будет убивать. Заодно мысленно желал хозяину теней сдохнуть в мучительных корчах. Шутник хренов. Любитель приколов и развлечений. Меня в тот момент беспокоило только одно. Взгляд Риуса. Старый ублюдок смотрел на меня так, будто видел впервые. Там было осознание. Осознание того, что сейф обрел волю. А такой поворот Риуса точно не устраивал. Если хозяин теней хотел мне подгадить, то у него это получилось. Риус теперь не сможет спать спокойно, пока не вытащит из меня ключ. Он зассал. Зассал, что артефакт хранится внутри слишком наглого, слишком самостоятельного раба. Тот вечер в Золотой Лилии стал точкой невозврата. Лорд Риус перекупил контракт у Шэдоу прямо на месте, даже не торгуясь. Я выпотрошил лорда Варкаса через час в его собственной опочивальне. Но моя ситуация изменилась. Стало совсем хреновой. Риус осознал, что выродок — это хищник, который уже давно не сидит в клетке. Тогда я понял. Время пришло. Пора. Прежде чем Варкас сдох в луже собственной блевотины, я выудил из него все о вратах. Этот лорд числился одним из самых могущественных магов изначального града, и данная информация была ему известна. Оказалось, если срезать кожу тонкими полосками, даже маги готовы рассказывать государственные секреты. На следующий день я пробрался в лабораторию Диксона. Искал сучью свистульку. Варкас признался, что врата охраняет маг, по уши обвешанный артефактами. И еще перед тем, как сдохнуть, он успел дать совет. Сказал, чтобы я непременно забрал у хранителя браслет путника. Мол, эта вещичка мне пригодится. Варкас был готов лично сопроводить меня до врат, лишь бы остаться в живых, но я не нуждался в попутчиках. Еще один день пришлось ждать. Я подгадывал свой побег под великие игры. Раз в месяц хозяин теней выставляет против выродка 5-6 тварей пустоши одновременно. Это кровавое шоу, которое все жители изначального града просто обожают. Когда меня, избитого и едва дышащего, притащили в каморку замка, Риус спокойно отправился на вечеринку, устроенную Шэдоу. Он был уверен, выродок не встанет минимум несколько дней. Даже охрана замка расслабилась, считая, что я в глубокой отключке. Идиоты. В полночь сполз с топчина. Регенерация еще не успела восстановить мое тело полностью. Болело все. Я активировал ключ, создав точку рядом с вратами. Благодаря Варкусу узнал теперь, где они находятся. Вывалился из портала в сотни метров от врат. Хранитель стоял в центре платформы. Высокий, облаченный в доспехи из живого серебра, он казался частью арки. Его посох гудел, транслируя в пространство мощь, способную испепелить армию. Подобраться к нему было невозможно. Автоматические чары накрывали все в радиусе 10 метров. Я достал из-за пазухи свистульку. «Ну давай, сучья дрянь, не подведи», — прошептал тихо. А потом дунул. Звука не было. По крайней мере, человеческое ухо его не слышало. Но мир вокруг внезапно стал серым и плоским. Гудение посоха хранителя оборвалось, как перерезанная струна. Сияние доспехов потухло. Хранитель дернулся, нервно стукнул артефактом о землю. Но магия больше не слушалась его. У меня была ровно минута. Я преодолел расстояние между нами в три прыжка, игнорируя протест сломанных ребер. Хранитель попытался использовать посох как обычную палку, но я был быстрее. Мой нож вошел ему точно в сочленение шлема и нагрудника. Глаза мага расширились, в них отразилось понимание, но лезвие уже поворачивалось. Мы немного поговорили. Ну как мы? Я задавал вопросы относительно браслета. Было очень любопытно, почему Варкас так настойчиво советовал его забрать. Хранитель оказался упрямым ублюдком. Послал меня нахрен. Понял, что ему все равно не жить. Я добил мага, забрал браслет и подошел к вратам. И да, это реально были врата. Огромные, уходящие куда-то в небо. Приложил руку к створке. Активировал ключ. Врата дернулись, застонали. Артефакт работал на всю. Меня буквально выворачивало наизнанку. Видимо, чтобы открыть проход в мой мир, требовалось много силы. «Домой», — прохрипел, чувствуя, как сознание уплывает в туманную даль. Напряжение было слишком сильным. Еще мгновение, и врата начали расходиться в стороны. Ослепительный, чистый белый свет ударил прямо мне в лицо. Я, чувствуя, что ноги подкашиваются, и мое тело вот-вот осядет на землю, на последних волевых рванул вперед. «Эй, парень, ты слышишь? Нет? Алло? Да блин! Только этого не хватало, парень!» Щеку обожгло. Я резко вскинулся, открыл глаза. Водила смотрел настороженно. Пытаясь привести меня в чувство, он протиснулся между сидений. «Вот черт, бужу тебя, бужу, а ты все никак!» Запереживал даже, думал, все. Двинул кони мой пассажир. «Нет, все нормально, просто устал». Я криво улыбнулся таксисту. Повернул голову, посмотрел в окно. Машина стояла возле механических ворот особняка. Финальная точка пути — дом Лики.